Глава 24. Карлос. 3 года назад, 11 июля, Пуэрто-Эскондидо, Мексика. Небо было пятнисто-голубым. На улице тени появлялись и исчезали, а в помещении лампы обеспечивали яркое освещение всей мастерской. Идеально для смешивания красок. Я добавил на палитру небесно-голубой и изумрудно-зеленый, смешал обе краски с капелькой титановых белил, чтобы смягчить тон, и глубоко вдохнул. Запахи пигментов, пряная смесь бензина, мокрой земли и цветов магнолии наполнили пазухи моего носа. От них к голове прилила кровь. «Кайф художника», — подумал я и фыркнул. Цвет оказался не совсем верным, поэтому я добавил с ноготь небесно-голубого пигмента. Меня охватило тепло удовлетворения, когда я увидел, как краски смешиваются в тон, которого я хотел добиться. Тонкие руки обвелись вокруг моей талии, скользнули по бедрам груди. Длинные изящные пальцы расстегнули одну пуговицу, потом другую, нырнули в разрез моей рубашки и погладили кожу. Сердце гулко билось под этими блуждающими пальцами. Кровь пульсировала где-то в центре, дыхание вырывалось короткими вздохами. Я застонал. К моей спине между лопатками прижались губы. Тепло ее дыхания проникало сквозь ткань рубашки. Я повернулся в ее объятиях и посмотрел в глаза того же цвета, что и пигмент на моей палитре. «Эйми, поцелуй меня», — попросила она, и я сделал это. Она закончила расстегивать мою рубашку. Я опустил застежку молнии на ее платье. Одежда упала на пол, и мы опустились следом за ней. Я перевернулся на спину, поднял Эйми на себя. Она целовала мою грудь, спускаясь все ниже, следуя за полоской волос ниже пупка. Я откинул голову назад, глаза закрылись. Боже, какой у нее потрясающий рот. И это было все, о чем я мог думать, что я мог чувствовать. Но мне хотелось смотреть. Приподняв голову, я открыл глаза. Эйми исчезла. И я оказался вовсе не в своей мастерской. Вместо этого я смотрел в ствол ружья, который держал мой старший брат. Я увидел, как шевелятся его губы, и едва разобрал слова. «Вставай! Вставай, или Эйми будет следующий!» Казалось, мне на лицо приземлилась куча кирпичей. Тошнота задергалась в желудке, словно пловец-одиночка, подпрыгивающий на сильных волнах. Поверхность подо мной поднималась и опускалась. Я ухватился за веревку, свисающую рядом, и попытался подняться. Боль пронзила плечо, метнулась вниз по руке, я вскрикнул и упал на колени. В поле моего зрения то появлялись, то исчезали белые кроссовки. Чьи-то руки поставили меня на ноги, губы прижались к моему уху. «Плыви!» И я сначала полетел, потом ушел под воду. В кости проник оглушающий холод, заставляя меня бить ногами. Одна рука молотила по воде. Я должен был добраться до Эми. Я должен был вернуться домой. Я хочу попасть домой. Я внезапно проснулся, хватая ртом воздух. Сон. Это всего лишь сон. Я спустил ноги с кровати и сел, обхватил голову руками, вдавил пальцы в кожу, дожидаясь, чтобы успокоилось сильно бьющееся сердце, помассировал виски, пытаясь унять головную боль. Она редко покидала меня. Лишь становилась незаметнее. Голова горела, как и длинный тонкий шрам на бедре. Моя рука скользнула по этому шраму, и тьма на последней картинке, которую я увидел во сне, разошлась в стороны, словно кожа на бедре. Мимо свистели пули, прочерчивая широкие следы на поднимавшихся и опускавшихся волнах и исчезая в них. Разрывающая боль у меня в боку — это следствие того, что одна из пуль попала в цель. Чьи-то пальцы скользнули по моей мокрой от пота спине, мурашки приподняли волоски на руках и ногах. «Тот же сон?» — сонно спросила Наталья. «Ага». Я встал, хрустнув коленями, чтобы удалиться в ванную и уйти от ее прикосновений. Сердце все еще бешено билось, тело намокло от страха за жизнь другой женщины. Женщины, которую я когда-то любил так же отчаянно, как и воздух, которым дышал. Я кинул в рот 2 таблетки аспирина и запил их прямо из-под крана. Вытирая губы, Я поймал в зеркале отражение Натальи. Она прислонилась к косяку, скрестила руки на груди. 2 недели назад, когда я сюда приехала, пузырек был почти полный. Она кивком указала на аспирин. Я заглянул в пузырек перед тем, как закрыть крышку. Осталось 15 таблеток. Пора покупать. Но потом я вспомнил, что мы с Джулианом собирались покататься по холмам на горных велосипедах. На обратном пути мне придется заглянуть в магазин. Ты уже побывал у врача? Я повернулся, покачал головой. Карлос. Наталья растянула мое имя, вошла в ванну и строго посмотрела на меня. Твои головные боли становятся сильнее. При такой скорости. Она потрясла пузырек, в котором загрохотали оставшиеся таблетки. У тебя в дополнение к головной боли откроется язва. Я поймал ее в объятия, уткнулся лицом в изгиб шеи. Сейчас у меня болит не голова. Я поцеловал теплую после сна кожу, надеясь отвлечь Наталью, надеясь отвлечься самому и отвлечь все мои боли, потому что мозг горел огнем. Этот проклятый сон с каждым разом становился все ярче, и после него головные боли становились все интенсивнее. Я подхватил Наталью на руки и отнес в постель. Мы упали на простыни, потому как она целовала меня, и понял, что она настроена на разговор. Я на него настроен не был. Было 3 долбанных часа утра, и голова страшно болела. Наталья мягко оттолкнула мои плечи и поцеловала меня в нос. Я вздохнул, лег на спину, широко раскинул руки и стал смотреть на потолочный вентилятор. Зря я это сделал. Комната завертелась, словно карусель. И мои внутренности закружились вместе с ней. Я прикрыл глаза рукой и задышал, пытаясь прогнать кислый вкус во рту. «Почему ты не хочешь пойти к врачу?» «Мы уже обсудили это, Нат». Я не хотел, чтобы кто-то копался в моей голове и подвергал меня тестам. Один внезапный сеанс гипноза оставил молотобойца, вколачивавшегося в мой мозг, но не предусмотрел кнопку отключения. У меня не было ни малейшего намерения стать вольным или невольным участником последующих сеансов психотерапии. Наталья откинулась на спину. Я готова убить Томаса. Я тоже. Я приподнялся на руке, чтобы посмотреть на нее. Она прикрыла грудь простыней и взъерошила волосы. Я могу помочь тебе найти врача на дом. Он сможет осмотреть тебя прямо здесь, и я буду рядом. Просто на всякий случай. «Понимаешь?» «Я не хочу, чтобы меня осматривали». Я встал с постели и подошел к раздвижной двери. На улице было совсем темно, и единственным, что я увидел, было мое отражение в стекле, лицо искаженное, усталое, с глубокими морщинами напряжения и тяжелой складкой поперек лба. «Не говори врачу, что с тобой на самом деле. Придумай предлог вроде хронической мигрени или чего-то подобного». «У меня действительно хроническая мигрень. А это значит, что тебе нужно сильнодействующее лекарство, чтобы ты перестал глотать аспирин, словно конфеты». Я покачал головой. «Нет. Возможно, это стресс вызывает головные боли. Ты не думал о приеме препаратов, о депрессии?» «Никаких лекарств», — сказал я, резко взмахнув рукой. «К ним слишком быстро привыкаешь». Наталья выразительно посмотрела на меня, хотя аспирин сам по себе не вызывал привыкания, мы оба знали. Я настолько рассчитываю на него в борьбе с болью, что это уже почти зависимость. Наталья посмотрела на потолок. Я раздражал сам себя. Она опустила руки на колени. Я понимаю, почему ты не путешествуешь, понимаю, почему ты не хочешь идти к врачу. Но одно моему пониманию не поддается. Почему ты настаиваешь на том, чтобы жить с болью, когда можно что-то предпринять? Подумай о своих сыновьях. Я думаю. Я протопал к письменному столу, на котором заряжался мой ноутбук. Я думаю о них и об их будущем с отцом, который в любую секунду может их забыть. С человеком, которому, возможно, все время придется быть в бегах вместе с ними. Этого ты не знаешь, Карлос. Прошло несколько лет, а по твою душу так никто и не явился. Думаю, никто в этом картеле не знает, кто ты такой, как и о том, что Джеймс жив. Пока нет. Фил все еще сидел в тюрьме и все еще считал меня мертвым. Что случится, когда он узнает правду? А инстинкт подсказывал мне, что однажды это случится. Наталья раздраженно вздохнула. «Скажи мне, как тебе помочь? Я хочу помочь тебе. Выходи за меня замуж. Усынови моих детей. Убеги с ними как можно дальше, чтобы Джеймс или кто-то другой из семьи Доната не смогли найти их. Послушай, я устал. Я не хочу говорить об этом прямо сейчас». Я резко дернул провод зарядного устройства и схватил ноутбук. «Куда ты?» Я развернулся в дверях, услышав нотку паники в ее голосе. Наталья встала на колени, вцепилась в простыню обеими руками так, что побелели костяшки пальцев. На долю секунды мне захотелось бросить ноутбук и нырнуть обратно в постель, уверить нас обоих в том, что все будет замечательно. Но это были бы пустые обещания, которые я не мог сдержать. Я иду вниз, делать записи. Наталья продолжала цепляться за простыню. «Я не люблю спорить, пожалуйста, не уходи. Возвращайся в постель». Она похлопала по подушке рядом. «Ложись спать. Я всего лишь иду в кухню». Я закрыл за собой дверь, оставив маленькую щелку, прошел мимо комнаты Маркуса, потом мимо комнаты Джулиана. «Папа!» Я вернулся к двери, в его комнату и заглянул туда. Ночник Капитан Америка отбрасывал неяркий голубой свет, сгоняя тени в угол. «Уже утро?» Джулиан сидел в кровати и тер глаза. «Почти. У нас осталось еще несколько часов до восхода солнца». Он рухнул обратно на подушке. «Я собираюсь обогнать тебя на горном велосипеде». «Уверен, что у тебя получится. Поспи немного». Джулиан зевнул. «Спокойной ночи, папа». Я спустился по лестнице в кухню и включил ноутбук. Пока шла загрузка, я разобрал вчерашнюю почту, добавив последние журналы в стопку у дальней стены. В газете не нашлось статей, которые, по моему мнению, могли бы заинтересовать Джеймса, поэтому я отправил их в мусорный бак. Как только ноутбук был готов к работе, я загрузил в облако около 20 фотографий, которые сделал накануне. Снимки мальчиков и Натальи на футбольном матче Джулиана. Потом добавил их в папку с фотографиями за этот месяц. У меня были папки для всего. Для фото, журнальных статей, финансовых отчетов, официальных документов и других важных инструкций. Я ежедневно записывал, что я делал, кого я любил, Наталью и своих сыновей, кому я доверял, Наталье, и кому не доверял, Томасу и Мельде. Все было в безупречном порядке. Потому что сеанс гипноза, которому меня насильно подверг Томас, вызвал не только головные боли. Он пробудил Джекила для моего Хайда. Мое второе «я» пробивалось на поверхность, и я не сомневался, что у меня осталось не так много времени. «Сбавь скорость!» Джулиан низко пригнулся к рулю и входил в поворот. Я ехал позади, подстраиваясь под его темп. Дорога вокруг подножия холма была в основном мощеной, и мы проезжали по ней много раз. Для восьмилетки Джулиан был бесстрашным велосипедистом. Я догнал его, поехал рядом. «Полегче. Держи все под контролем». На следующем повороте Джулиан чуть нажал на тормоз. «Неплохо». Ветер завывал в наших шлемах. Над головой сверкало солнце, поджаривая нам спины. У меня с подбородка капал пот. Мы рано начали, но утро уже было жарким, сухим и пыльным. Хорошо, что нам осталось всего лишь километра два. И все вниз холма. Мы неплохо потрудились. Время, которое я проводил наедине с Джулианом, было замечательным, и я бы ни за что от этого не отказался. Но черт побери, я никак не мог уехать от кошмара прошлой ночи. Я как будто все еще был там. Пульсирующая, отупляющая боль в черепе вызвала тошноту, а направленное на меня ружье напугало до смерти. Я подал знак, что пора остановиться и выпить воды, и мы съехали на площадку на обочине. Джулиан выпил свою воду и с наслаждением вздохнул. «Мы можем поехать по тропе?» — спросил он, имея в виду грунтовую дорожку, которая в некоторых местах шла параллельно дороге. Тропа была узкой, с дерном и разросшейся зеленью. «Думаешь, ты с ней справишься?» Мы проехали уже больше 5 километров, и часть дистанции дорога шла вверх, была грунтовой или вымощенной булыжниками. Джулиан указал на себя обеими руками. «Эй, я самый быстрый гонщик в команде!» Так и есть. Его желание соревноваться всегда поражало меня. Я выпил еще 2 таблетки аспирина, и у меня вдруг закружилась голова. Меня качнуло в сторону, я едва не уронил велосипед. 10 из 10! Джулиан оценил мою неловкость. «Ха-ха!» Я потряс головой, чтобы туман рассеялся, и посмотрел на часы. «Меньше чем через 20 минут мы будем возле нашей машины». Джулиан прокрутил переднее колесо велосипеда. «Готов?» «Ага, но поезжай медленно». Туман в голове не рассеивался, и меньше всего мне хотелось упасть и улететь в кусты. Если такое случится, Джулиан ничего не услышит. Посмотрев сначала в одну сторону, потом в другую, Джулиан пересек дорогу и примерно в 20 метрах ниже по холму исчез за поворотом на грунтовую тропу. Я поставил бутылку с водой обратно в держатель, вскочил на свой велосипед и пересек дорогу. В следующее мгновение я уже сидел на булыжниках, опустив голову между колен. Какого черта? Боль пронзила меня. Когда я поднял голову, я застонал, череп ощущался, как арбуз, разбившийся пополам на горячей мостовой. Я огляделся. Велосипед лежал на дороге рядом со мной. Джулиана нигде не было видно. «Джулиан!» — завопил я, вставая. «Джулиан!» «Где же он?» Я крутился посреди дороги. Меня охватила паника. «Джулиан!» — снова крикнул я. Потом я вспомнил о машине. У нас с Джулианом была договоренность, что мы встретимся возле нее, если вдруг потеряем друг друга. Я быстро оседлал велосипед и помчался вниз с холма, наматывая километры. Джип был припаркован на грунтовой площадке у начала дороги, и Джулиан скорчился возле заднего колеса. Слава богу! Я на ходу спрыгнул и побежал к нему. Велосипед ударился об бампер машины, и последние несколько ярдов я проскользил. «Джулиан!» Я упал рядом с ним на колени. «Тебе больно?» Он поднял голову. Слезы текли по его перепачканному лицу, оставляя следы, похожие на отпечаток шин в грязи. «Ты знаешь мое имя?» «Что это значит?» «Разумеется, я знаю твое имя». «Но там ты этого не знал. Ты отключился сразу после того, как наорал на меня». Все нервные окончания заледенели. Я перестал дышать и долго, казалось, целую вечность, смотрел на него. Потом я судорожно глотнул побольше воздуха и вцепился ему в плечи с той же силой, с какой в меня вцепился ужас. «Что я сказал?» Джулиан подавил всхлип. «Что я сказал?» заорал я. «Ты спросил, кто я такой, а когда я сказал, что я Джулиан и что я твой сын, ты сказал... Ты сказал?» Он разрыдался и не мог произнести больше ни слова. Мои пальцы впились в его плечи. «Что я сказал?» «Ты сказал, что у тебя нет сына!»